Я проснулся от того, что услышал плеск воды, а потом ворчание Исаула. «Чистоплюй, мать их! Господа офицеры в белых перчатках! Честь, дураки! Когда уж начнете понимать, что война идет?» «Василий Григорьевич», вылезая из тени дерева, обратился я к Дементьеву. «Ты чего ругаешься?» Он стоял на коленях возле ручейка, обернулся, и я заметил, что его руки в крови. «Понимаешь, Стойко», — Исаул продолжал смывать кровь, — «солдаты пленных взяли. Двух наемников, оба из Восточного легиона. По-словенски они не говорят, но у нас многие офицеры турецкий и рамейский язык знают. Ты вот знаешь?» В голове сразу мысль. «А вдруг это проверка? Знал покойный Стойко видов иностранные языки или нет?» «Скорее всего, знал. Все-таки образованный человек из приличной семьи. Но я их не знаю. Поэтому надо отвечать уклончиво». «Немного», — я пожал плечами и спросил. «Так дело-то в чем?» Я начал допрашивать турка и делал это как привык, то есть сразу его ломал. А эти чистоплюи, горе-переводчики, хай подняли. Говорят, негуманно я поступаю, против чести и законов. Ну и как это назвать? Мы в окружении, информация нужна, а они запрещают мне из пленных сведений выбивать. И что дальше? А ничего. Пришел полковник Семерня и приказал оставить пленных в покое. Я все исполнил, и он сам с ними беседу начал. Они разговаривать отказались. И полковник знаешь, что сделал? Что? Утерся. Крепкие пленники попались с гонором. Не в этом дело, Стойко. Просто они поняли, что их мне не отдадут. А еще они уверены, что мы недочеловеки. И кругом ромеи, которые смыкают колечко и скоро их вытащат. Поэтому вскоре нам конец. Я понял, Василий Григорьевич. И Саул продолжал умываться, а я встал и осмотрелся. Кругом диверский лес. Объявленная заповедником древняя чащоба с несколькими грунтовыми дорогами. И отряд, к которому мы примкнули, медленно двигается на север. Разбили лагерь. Время – полдень. Нас здесь две роты, и командует этим сводным отрядом полковник Семерня, начштаба мотострелкового батальона 16-й МСД 4-го армейского корпуса. Скажем прямо, не самый лучший военачальник. Сначала в лобовом бою под Белыми Ключами, где почти полностью полег его батальон, отступил без приказа, а теперь ведет нас непонятно куда, и часть солдат из его подразделения имеет намерение при первом же удобном случае сбежать. Я об этом знал, успел подслушать ночной разговор мотострелков и пехотинцев, которые в темноте приняли меня за своего брата-солдата. Однако я никого сдавать не собирался. «Слышь, Стойко!» Исаул подошел ко мне и бросил по сторонам настороженные взгляды. «Что, Василий Григорьевич? Уходить надо. А то пропадем мы с этим Семерней. Он, дурак, не понимает, что на месте стоять нельзя. Ждет приказов. А их нет. Какие приказы, если командование о нас не знает, а в отряде нет нормальной радиостанции? Бред. Так что нужно подумать о себе». «Я не против. Когда уходим?» «Как стемнеет. Колонна двинется в сторону Угарова, а мы отскочим в сторону и пойдем мимо Коленовки, форсируем речку Живинку и вдоль нее попадем на Сарматовск. Как тебе мой план?» «Не самый плохой», — вспоминая карту местности, я пожал плечами и добавил. «Куда ты, Василий Григорьевич? Туда и мне дорога». «Вот и ладно, начинай собираться. Посмотри, где и что есть. А я с разведчиками поговорю. Они тоже Семерней недовольны». «Понял». Мы разошлись, и я, повесив на плечо автомат, немного прогулялся. Дошел до броневика, который мы отбили у ромеев, и убедился, что он под охраной. Больше в группе полковника Семерни бронетехники не было. Есть пара минометов на вазах с ограниченным боезапасом и несколько старых станковых пулеметов «Жнец». Больше ничего. Все потеряли при прорыве из Борисова. После обхода вернулся к своим вещам, которые, как ни странно, никто не украл. Народ кругом незнакомый, из разных подразделений, и на рюкзак с моими припасами могли покуситься многие. Впрочем, я не прав, не могли. Неподалеку Сойкин, и он за моим барахлом присматривает. Хоть и определили его под начало другого офицера, но ефрейтор, уверовав, что я профессионал, в мою сторону посматривает. Присев под дерево, я начал чинить бронежилет, который вчера подобрал в лесу. Нашел моток суровых ниток и большую иглу. Подшил треснувшую лямку и проверил, как сидит броня. Норма. Не болтается, лямки держатся хорошо. Еще бы каску достать, но это не срочно. В лесу от нее пользы немного, а броня легкая, не армейская. А из оснащения городских стражников и весит всего 8 килограмм. Может, еще и пригодится. Что дальше? Время есть, и я перекусил сухпайком. Достал банку тушенки и сухари. Съел все и запил мутной водичкой из ручейка. После чего подумал, что все не так уж и плохо, как могло бы быть, и что можно еще немного подремать. Но сон не приходил. В голове много беспокойных мыслей, и я задумался. С того момента, как я оказался в мире Вейрат, прошло 5 дней. Язык освоил. Знаний в голове много. Инфильтрация прошла успешно. И все принимали меня за поручика Видова. А я вжился в образ, и он мне нравился. Честный вояка, резкий и быстрый, патриотичный и образованный. В общем, практически идеальный молодой офицер. Пусть и не кадровый, а призванный на службу после окончания гражданского института. Однако есть один момент, который меня смущает. Исаул Дементьев – человек наблюдательный и опытный. Пару раз он меня на неточностях ловил и может снова поймать. Пока еще он ни о чем не догадывается, списывает мои оговорки на контузию. Но как долго это будет продолжаться? Так что надо от него избавиться. Не убивать, конечно, а уйти в сторону от отряда полковника Семерни, а затем вернуться и продолжить путь вместе с ними. Хотя прав Исаул. С Семерней можно встрять в неприятности. Людей распустил, охраны на привале почти нет, и в голове у него каша. Слишком давно в этом мире не было больших войн, и все расслабились. Особенно офицеры вроде Семерни, которые живут в плену иллюзий и подчиняются неизвестно кем выдуманным рыцарским законам. А это глупо. Есть враг – убей. Есть пленный – выбей информацию. Есть возможности нанести противнику удар – мочи его. Однако этого нет, и мы скитаемся по лесу, а разведчики, которые самостоятельно совершили вылазку и добыли языков, еще могут и выговор получить. Полковник такой. Он может. Невольно мне вспомнился отрывок из стихотворения Константина Симонова «Времен Великой Отечественной войны». «Так убей фашиста, чтобы он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он его вина. Пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного. Так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». К чему я это вспомнил? А к тому, что здесь еще не понимают, что такое настоящая мировая война, на которой гибнут миллионы людей и горят города. а населенные пункты подвергаются массированным авиаударам и артобстрелам. Но, как мне кажется, словенцы все поймут и осознают. И чем раньше это произойдет, тем лучше. «Да уж», — протянул я, — «непорядок». Сказав это, я сосредоточился на другом вопросе. К чему я должен стремиться в этом мире? Вроде бы все просто и понятно. Цель – провести разведку и узнать, чего опасаются демоны. А для этого необходимо иметь свободу действий, ресурсы и влияние в местном обществе. А какое влияние может быть у поручика, пусть даже военного юриста? Да никакого. Он птичка-невеличка. Мясо на поле боя и пыль под ногами вышестоящих начальников. Следовательно, необходим подъем, быстрый и резкий, иначе никак. И вот тут мне могут пригодиться агенты Викентьева, которые находятся в этом мире уже несколько лет. Они здесь уже обжились, и я знаю, где их искать. В столице Славянского царства, городе Вратник, и в главном городе восточных провинций Белограде. Но пока мы не выберемся из окружения, и я не получу хотя бы относительную свободу действий, придется воевать. А я, честно говоря, не против. Пусть здесь и не мой родной мир, однако в нем есть люди, которых я считаю своими. В самом деле, окажись я на войне между китайцами и какими-нибудь зулусами, стал бы я кому-то сочувствовать? Конечно же, нет. Чужаки, они и есть чужаки. Так что неважно, кто победит и насколько велики потери противоборствующих сторон. А славянцы – это те же самые земные славяне и русские, их далекие потомки. Поэтому я за них. Арамеи, которые напали на славянцев – мои враги. В этот момент, покосившись в сторону, я заметил, что Сойкин сидит вместе с двумя пожилыми сержантами – и они посматривают на меня. «Чего это они?» — промелькнула мысль, и я махнул ефрейтору рукой. «Иди сюда». Ефрейтор подошел и сразу объяснил свой интерес. «Господин поручик, вы с господином Исаулом тоже собираетесь покинуть отряд?» «А в чем дело?» «Возьмите нас с собой». «Кого именно?» Он кивнул в сторону сержантов, которые продолжали наблюдать за нами. «А вот эти, двое. И это не все. Есть еще трое пограничников, они от самой границы топают. Наверняка Дементьев не откажется принять в группу опытных вояк», — подумал я и спросил ефрейтора. «У вас все готово?» «Да, припасы есть и достали немного медикаментов». «Как поняли, что мы уходим?» «Так не первый день живем. Глаз наметан, и сообразили, что к чему». «Оружие у всех?» «Конечно, автоматы и винтовки, гранаты и один ручной пулемет». «Добро. Держитесь неподалеку». Кивнув, ефрейтор ушел, а я дождался Исаула, который пришел с несколькими разведчиками, доложился, и он мой поступок одобрил. Сойкин, сержанты и пограничники вскоре подтянулись к нам. Мы стали ждать наступления темноты, когда полковник Семерня отдаст приказ начать марш по лесным дорогам. Но уходить пришлось раньше. Противник уже давно знал, что в лесу скрываются окруженцы, и не медлил. В Диверский лес вошли батальоны Восточного легиона, профессиональные наемники. А в небе появился легкомоторный самолет-разведчик «Фибрин», и на наш лагерь обрушились мины. Противно завыли падающие на Чищобу снаряды. Первые мины легли в стороне, но вскоре противник пристреляется. В лагере воцарился хаос. Кто-то орал благим матом, и офицеры отдавали противоречивые приказы. Но нас они уже не касались, потому что Исаул сразу поднялся и направился вглубь леса, подальше от дорог, по которым выдвигались рамейские наемники. А мы последовали за ним.